Гуси вы, гуси, красные лапки, где вы бывали, что вы видали? Мы видали волка, унес волк гусенка, до самого лучшего, до самого большего. Гуси вы, гуси, красные лапки, щипите вы волка, спасайте гусенка.